На Амударье была даже русская торговая улица. Свернули к северу, в неведомый край черных Китаев, между отрогами Тяньшаня и озером Балхаш, которым управлял Сыбан, брат Батыев, и где татары соорудили лишь один город Умыл, Эмиль, на озере Кызылбаш. Здесь можно было передохнуть. Миновали небольшое море Алакуль. Близ него, как говорили, из ущелья выходят бури, которые валят людей с ног. Дальше, южнее озера Балхаш, лежала гористая и холодная земля найманов, язычников и кочевников, уничтоженных монголами. Тут еще и в июне выпадали глубокие снега. Много дней ехали через нее, не встречая людей. Позади было уже 3 месяца пути. Наконец на яме возвестили, что началась земля монголов. Еще 3 недели дороги на северо-восток, и посольство оказалось при дворе Огул-Ганиш. Каракорум. В нем 2 квартала. Один мусульманский, где живет много купцов и находится базар. Другой Китаев. Там собраны ремесленники. 12 языческих кумирин разных народов. 2 мусульманские мечети, 1 католическая церковь. Поодаль дворцы знати. Город не укреплен. Его ров не глубок, вал не высок. А на нем плетневый палисад, обмазанный глиной. Да и то сказать, кто придет сюда воевать. У восточных ворот торгуют пшеном и зерном, но зерна мало, монголы едят без хлеба. У западных продают баранов и коз, у южных — быков и повозки. Коней можно купить у северных ворот. Внутрь города от протекающей в 5 километрах реки Орхон проложены каналы, они наполняют пруды. Рядом с городскими стенами за кирпичной, вроде монастырской стеной, большой двор, а внутри его дворец. Дворец размером невелик, его поддерживают 72 столба, напоминает церковь. Крыша покрыта красной, зеленой и синей черепицей, украшена драконами. Пол вымощен крупным квадратным кирпичом. Говорят, что великий хан, посещая дворец, при перекочевках устраивает здесь 3 раза в году пиршество, на которое собирается вся знать. И тогда ей раздают дары, свозимые сюда с покоренных земель, украшения, вина, меха. Изнутри дворец покрыт золотым сукном, а на маленьком жертвеннике горит огонь из терновника, корней, полыни, бычьего и конского навоза. Двор обликом похож на Батыев, только богаче. Неподалеку от дворца на холме возвышается священная черепаха, серая, гранитная, мордой на запад. Посольству выделили шатер и довольствие, сказали, что через неделю допустят ко двору. Великоханский шатер стоял во дворе и вмещал 400 людей. Он был изготовлен из дорогой белой ткани. Окружавшая его ограда была разрисована и украшена. Ворота в ограде, предназначенные для великого хана, не охранялись, но к ним никто не смел приближаться под страхом бичевания. Другие ворота для послов, их охраняла стража с мечами, луками, стрелами. Первый ханский секретарь записывал имена послов и потом громко возвещал о них ханше и все ее знати. Послы слезали с коней, не доезжая до ограды на полет стрелы. Порядок приема был тот же, что и в сарае. За оградой стояли оруженосцы. Вокруг нее на расстоянии 2 полетов стрелы паслись кони. Послы разных народов, приглашенные в шатер, подносили шелка, бархаты, шитые золотом шелковые пояса, меха, балдахины, что всегда носят слуги над головой у ханов и знатных лиц. вели верблюдов, коней, мулов, украшенных дорогой сбруей.